«Да, еще велел нам не беспокоить его», — продолжал Бенни, шмыгнув носом. «Сказал, вернется, когда захочет. Потребовал подать машину к 10, а ведь уже 11 час. И еще он мне заявил, передай ему, пусть ждет, пока я не буду готов, хоть до полуночи. Ну, Клейтон сидит там, в Бентли, и ругается, как извозчик, но что толку злиться? Если работа нравится, принимай хозяина таким, какой он есть, больше ничего не остается». «А тебе нравится твоя работа, Бенни?» «Мне-то?» — переспросил Бенни, ухмыльнувшись и пожав плечами. «Я уже к ней привык и не гребу против течения. Бывают хозяева и похуже. А этот еще ничего, если ладишь с ним и не лезешь попусту на рожон. Эти молодые слишком уж раздражительны, всем недовольны. Что ж, будем надеяться, что скоро он выпьет свое шампанское, и пусть тогда Клейтон отвезет его домой. Да бутылка-то была большая, магнум, на полгаллона. Он у нас не мелочится». «Что верно, то верно», — согласился Джордж. «Веселая буфетчица являла собой прекрасное подтверждение привычки Армиджера мыслить с размахом. Ну, спокойной ночи, Бенни». «Спокойной ночи, мистер Фелс». Джордж пошел в Коммерфорд пешком и, добравшись до дома, в двух словах поведал жене и сыну о своем вечернем развлечении. «Там была твоя подружка, Дом», — сообщил он, лукаво взглянув на Доминика, все еще корпевшего над книгой в своем уголке. Впрочем, засиделся он скорее потому, что поздно приступил к домашнему заданию, а вовсе не из-за чрезмерного усердия и не из чувства долга. Доминик оттолкнул лампу на струбцине и поспешно погасил ее, чтобы родители не заметили, как он залился краской. После чего, отдавая дань мимикрии, с жаром спросил. — Нет, правда, ты видел ее машину? Красивая, правда? — Я не смотрел на машину. — Да? Ну ты даешь! — раздраженно бросил Доминик и на сей раз пошел спать сам, не дожидаясь, пока его начнут загонять в постель. Он рассказал родителям о своем возвращении домой на Кармангеа, ибо по опыту знал, что если они не видели этого своими глазами, кто-нибудь из соседей уж наверняка наблюдал это зрелище и не применит поведать о нем, развешивая на просушку белье или подстригая лужайку перед долгой зимой. Лучше уж самому выдать им должным образом отредактированную версию происшедшего, и машина — прекрасное средство отвлечения родительского внимания. Но если отец и впредь будет подкидывать такие шпильки, придется скрываться по темным углам и отмалчиваться в обществе родных. Банти Фелс пробудилась от легкой дремоты в самом начале первого. В голову ей пришел один занятный вопрос, и она принялась будить Джорджа, поглаживая его с той безжалостной нежностью, которую жены часто предпочитают грубости. «Джордж», — позвала она, когда он сонно и протестующе промычал что-то в ее рыжие волосы. «Ты помнишь ту певичку, Вестон Супермэр, прошлым летом? То, что затащила дома к себе на сцену, как они это умеют делать?» ответил Джордж, сбитый с толку этим вроде бы притянутым за уши вопросом. «Ради бога, ну что она тебе дала сейчас?»